Рабочие, крестьяне, интеллигенты страны весело проводили первомайский праздник, международный праздник трудящихся всего мира. В их честь артисты Государственного вокально-хореографического национального ансамбля выступили со своими разнообразными номерами в художественном театре Понюхва и у южных ворот в Тэсонсанском городке аттракционов. А в столичных театрах, парках и парковых зонах состоялись художественные концерты при участии артистов центральных художественных коллективов. В Мангендельском городке аттракционов и Пинянском цирке артисты госцирка своими номерами обрадовали трудящихся и учащихся. Артисты художественных коллективов провинций Северный Хамгён, Северный и Южный Фанхе и других провинций страны дали свои концерты в театрах, домах культуры и летних театрах в честь представителей широких трудовых масс. Разнообразные мероприятия и торжественные собрания в честь трудящихся прошли и на всех промышленных предприятиях и сельхозкооперативах страны. Первомайский праздник знаменательно провели и ученые, и научно-технические работники Института машиноведения Госакадемии наук и других научно-исследовательских институтов страны.